Захар забыл об Анисимове, говорил всем, и ему было радостно говорить, и был он весь звенящий. Той же обостренной сейчас до предела внутренней силой он за какие-нибудь 5 минут вновь поднялся выше Родиона Анисимова. Их внутреннее несогласие друг с другом не имело больше значения и смысла. Захар широко и ярко улыбнулся навстречу Анисимову. «Ну вот, Родион, думаю, поддержишь, потому больше других старался, и опять же при должности состоишь. Твоя обязанность поддержать. Все тонкости в моем деле не один раз прощупал. Вот тебе и козыри». Он говорил и улыбался, и Анисимов, сидевший на первой скамье справа, встал, одернул гимнастерку. «Незачем отговаривать человека. Видите, твердо решил. Сам себе большой. Не совру здесь, высказав перед собранием свое мнение. Захар Тарасыч был хорошим председателем, отлично вел хозяйство. У любого может случиться заскок. В данный политически важный момент нехорошая, не советская муха ужалила Захара Дерюгина. Говорят, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Ведь недаром говорят. Надо бы и Захару Тарасовичу крепенько подумать. Мало ли кто не оступается. Важно вовремя из колдобины вышагнуть на ровную дорогу». «Не согласны», — бухнул Микита Бобок и растерянно замолчал, часто моргая и оглядываясь в ожидании поддержки. Анисимов, повернув к нему голову, ласково переспросил: «А с чем не согласен, товарищ Бобок?» «Оставить Захара головой!» — оглушающе выдохнул Бобок из задних рядов, напрягаясь в лице. «Он обществу самый раз по душе!» «Кто хочет высказаться, прошу сюда, к столу!» — зло оборвал Кошев. Время было позднее, а дело не двигалось с места. Микита Бобок обиделся и сел на свое место. Все уже одурели. Кошев, зелено-бледный от ядреного дыма самосада, то и дело вытирал платком влажную шею и не знал, как свернуть собрание и свести концы с концами. Сколько он ни настаивал закончить дело в раз, собрание пришлось переносить, люди расходились недовольные, доругиваясь на ходу. Летняя теплая ночь подходила к концу. Ярко, в полную силу горели звезды, начинала чувствоваться предрассветная влажность, и по всему селу кричали первые петухи. На другой день, по рекомендации районных инстанций, колхозное собрание избрало председателем одного из членов правления, бывшего красногвардейца Куликова Тимофея Васильевича. Он был лет на 5 старше Захара Дерюгина и слыл по природе своей работящим мужиком и молчуном. Услышав его кандидатуру, многие густищенцы вначале переспрашивали: «А кто же это такой?» Но проголосовали за него довольно дружно, и Кошев перевел дух. С уважением поглядел он в сторону Захара. Тот с чувством прямо физического облегчения, перестав, наконец, быть центром внимания, разговоров и пересудов, тут же при всех отдал печать колхоза новому председателю, помедлив повернулся к Анисимову, оживленно говорившему с председателем райисполкома. Оба замолкли. «Ну что?» — спросил Захар. «Айда, Родион. Павел Семенович, отметим? Так и быть, поставлю пару бутылок на радостях, нового голову прихватим. Пойдешь, Тимофей?» В голосе Захара звучала какая-то бесшабашная веселость. Анисимов и Кошев с молчаливой неловкостью слушали, ожидая срыва или какого-нибудь неожиданного выпада, а Куликов, чувствуя общую неловкость, примиряюще сказал: «Да погоди им, не тот коленкор, Захар. Брось брыкаться, мы это дело как-нибудь по-людски обладим. На чужой глаз коросту выставлять не годится». «Эх, Захар, в закрытый роток муха не влетит». «Дурной у тебя норов, Дерюгин», — — повернулся к нему Якошев. «Зря ты грудью на весь свет кинулся. Вот один и есть один». «Зря», — закончил он с каким-то сожалением. Захар покривил губы, молча повернулся и вышел. Он победил, но ему сейчас было тяжело такое знание, и он шел по улице, сгорбившись, отмечая по пути любой встречный взгляд односельчан. Каждый норовил остановиться, поговорить. Раньше надо было доброту выказывать. Беззлобно и безразлично подумал Захар. Впустую махать руками — дело нехитрое. Он был спокоен. Его лишь давила мысль о том, что он свалял большого дурака, и зря он тешил себя какой-то надеждой. «Родился человек в селе, от отца крестьянина», — думал он. «Значит, его вечный удел — земля, пашня и пажить, пастбище и топор плотника его удел. Пока должен быть на земле хлеб, никто не может отнять». И в этом сила пахаря и сеятеля. Навстречу ему выскочили сыновья однолетки, черноголовый толстый Егорушка и белесый, тонкий, как прутик, Колька. Егорушка косолапил, нетвердо ступая толстыми ножками, и сухая пыль брызгала из-под них в сторону, а Колька все старался и не мог его обогнать, и тяжело сопел. Захар остановился и с улыбкой подхватил на руки сопевшего Кольку. Глава 11. Вечером того же дня, когда Захар Дерюгин выложил на стол свой партийный билет, Пекарев долго расспрашивал Брюханова о Захаре. Он не один раз слышал на пленумах обкома его фамилию, и в газете его частенько упоминали и хвалили. Внутренне смущенный поступком председателя Густищинского колхоза, Пекарев и с Брюхановым чувствовал натянутость в разговоре. Тем более сам Брюханов, подавленный случившимся, не очень-то шел на откровенность. Часть вины Захара Дерюгина он молчаливо перекладывал, и не без основания, на себя. В глубине души он даже отмечал смелость Захара. Сам на такую прямоту он уже не был способен, и однако поступок Захара, его фронтового дружка, ничего, удружил дружку, нельзя оправдать и замолчать теперь уже, когда все вышло наружу. Нужно признаться, переоценил он свои возможности. Такие выброки со стороны Захара — полная неожиданность. Брюханову было неловко перед Пекаревым. Какое он теперь вынесет впечатление в область? Совпал же переезд в Холмск на носу. Все-таки редактор областной газеты, член бюро обкома, вообще человек, проработавший в области чуть ли не всю жизнь. Брюханов привык оценивать людей с первого раза. Кстати, это качество в нем отмечали и другие, и верил себе и сейчас, несмотря на невыгоду своего положения, пытался составить определенное представление о Пекареве. Пекарев понравился Брюханову, хотя с первой же минуты общения с ним Брюханов почувствовал, что близко они не сойдутся. Пекарев был старше всего на 3 года, но Брюханов выглядел здоровее своего гостя, и цвет лица у него был ровнее и гуще, и голос звучал глубже, звучнее. Пекарев же с висков уже начинал лысеть. Белесые цвета свежей соломы волосы заметно отступили, открывая высокий лоб, и глаза у него были светлыми, даже какими-то жидкими. Подчас они надолго останавливались на одном предмете — тогда его крупные рыжие руки словно что-то перебирали перед собою.